Когда сознание вернулось к Джонатану, было уже совсем темно, и он плавал на поверхности моря, мерцавшей в лунном свете. Измочальные крылья были словно налиты свинцом, но еще сильнее давила на него тяжесть жестокого поражения. Джонатан питал слабую надежду на то, что навалившийся на его плечи груз окажется достаточным и ненавязчиво увлечет его вниз ко дну, и со всем этим, наконец, будет покончено. Джонатан погрузился глубже в воду, и вдруг где-то внутри его зазвучали глухие раскаты странного голоса. «Ерунда все это. Я чайка. Ограниченность — мой удел. Если бы моим предназначением была скорость и столь глубокое постижение искусства полета, тело мое от рождения обладало бы соответствующими особыми свойствами, и тогда ум естественным образом работал бы в нужном направлении. Для скорости полета требуются короткие крылья сокола, а их у меня нет. И питаюсь я холодной рыбой, а не мышами. Прав был отец. Нужно оставить всю эту чушь. Нужно вернуться домой, в стаю, и быть довольным тем, что есть. Ибо я всего лишь жалкая чайка. Возможности мои ограничены, и я должен с этим смириться». Голос умолк. Джонатан был согласен. Ночью место чайки на берегу. И он дал себе клятву, что с этого самого мгновения он становится нормальной чайкой. Так будет лучше для всех. Джонатан устало оттолкнулся от поверхности воды и полетел по направлению к земле, благодаря судьбу за то, что успел раньше узнать об экономном режиме полета на малых высотах. «Ну нет», — подумал он, — «с этим покончено раз и навсегда. И мне нет никакого дела до того, что я знаю. Чайка есть чайка. Я такой же, как все. И летать буду тоже, как все». И Джонатан, превозмогая боль, вскарабкался на 100-футовую высоту. Усердно размахивая крыльями, он устремился к берегу. Он почувствовал облегчение, приняв решение быть одним из стаи. Ведь тем самым он разрывал свою связь с силой, заставлявшей его искать знания. Так он избавлялся и от борьбы, и от поражения. Было так приятно просто прекратить думать и молча лететь во тьме к огням, мерцавшим вдали над пляжем. «Тьма!» — встревоженно расколол тишину утробный голос. «Чайки во тьме не летают. Никогда!» Джонатан почему-то не обратил на голос никакого внимания. Ему было не до того. «Хорошо, однако», — подумал он. «Луна, береговые огни, дорожки бликов на мерцающей поверхности воды. Тишина, покой. Хорошо». «Вниз немедленно! Чайки никогда не летают во тьме. Для этого необходимы врожденные особые свойства. Глаза совы, короткие соколиные крылья». И там в ночи, на высоте 100 футов, Джонатана вдруг осенило. И вся его боль, и все его окончательные решения, все разом испарилось, словно никогда не существовало. «Ну да, короткие крылья, короткое соколиное крыло. Вот он ответ. Надо же быть таким идиотом, ведь нужно всего-навсего укоротить крыло. Сложить, оставив расправленным только самый кончик. И получится короткие крылья». Забыв обо всем, не думая ни о смерти, ни о поражении, Джонатан тут же поднялся на 2000 футов над черным ночным морем, плотно прижал к телу широкие части крыльев, расправив в набегающем потоке лишь стреловидные заостренные концы, и нырнул в вертикальное пике. Чудовищный рев ветра в голове, 70 миль в час, 90, 120 и по-прежнему с ускорением, 140 миль в час, а напряжение неизмеримо меньше, чем было при расправленных крыльях на скорости всего в 70. И слегка изменив угол атаки концов крыльев, Джонатан с легкостью вышел из пике. Подобно серому пушечному ядру, он несся сквозь пространство лунного света над поверхностью океана. Джонатан прищурился. Глаза его превратились в узкие щелки. Он был доволен. 140 миль в час. И полный контроль. А если подняться не на 2, а на 5000 футов? Интересно, какую скорость... Клятва, которую он дал себе за несколько минут до этого, была забыта. Унесена прочь бешеным ветром. Джонатан нарушил обещание, однако вины за собой не ощущал. Подобного рода клятвы что-то значат для тех, кто приемлет обыденность. Тому же, кто в познании своем коснулся чего-либо исключительного, нет дела до таких обещаний. Когда взошло солнце, Джонатан тренировался. С 5000 футов рыболовецкие суда казались брошенными на воду щепками, а завтракающая стая — едва заметным облачком кружащей пыльцы. Джонатан ощущал, что живет. Он слегка дрожал от радостного чувства удовлетворения и гордился тем, что покорил свой страх.